Билета в небо нет, туда свободный вход, но только тем, кто верит, по Библии живет, кто любит и прощает, кто доброе творит, кто слово исполняет, кто старцев дело чтит, кто... кому чистые стремления, кто брата возлюбил, кто сирот и бездомных под крышу приютил. Для тех открыто небо, ком светлые сердца, ко встрече очищайтесь, услышав зов Отца. Для тех открыто небо, кто ненавидит грех, идите же смелее, не будет вам помех. Аминь.